Псалом 136. Там, у рек Вавилонских, мы сидели и плакали, вспоминая Сион. Там, на ветви ив, мы повесили наши лиры. Те, кто в плен нас увел, приказали, чтобы мы пели песни. Угнетатели наши желали позабавиться. Ну-ка, спойте нам песни Сиона. Только как нам петь песни Господу в стране чужой? Если я позабуду тебя, Иерусалим, пусть рука моя правая меня позабудет, и пусть к небу присохнет язык, если я не буду помнить тебя, если не будет для меня Иерусалим величайшей радостью. Припомни, Господь, как сыны дома говорили в день гибели Иерусалима. Сравняйте, сравняйте его с землею. О, Вавилон, страна проклятая! Блажен, кто воздаст тебе тем же, что творила ты с нами. Блажен, кто схватит и разобьет младенцев твоих о камень.